Глава 37. Таисия. Адель разболтал, да? Почему не сказала, малыш? Спрашивает Ваня хрипло. Это бы многое изменило. Жду, когда отголоски боли засквозят под грудью. Но там полный штиль. Такого спокойствия никогда не было. Не хочу вспоминать об этом. Шепчу жарко. Давай все забудем, Вань. Просто начнем сначала. Есть мы, есть наша Элли. Вернемся в город, ты будешь заниматься своим бизнесом, я тоже что-нибудь себе подыщу. Алиса пойдет в садик. Я просто хочу быть рядом с тобой. Давай попробуем. Повтори еще раз. Боюсь, что это галлюцинация от жара. Я смеюсь. Греюсь его любовью. Хочу быть рядом с тобой. Всегда. Иван Соболев. Чем не признание в любви? Поднимаю голову и ласково зацеловываю колючий подбородок. Смущенно укладываюсь на плечо Вани. Счастье гроздями в груди собирается, жалит, обволакивает и греет. Я воспринимаю любовь как живой организм, который, реагируя на обстоятельства и других людей, может вести себя по-разному. Каждый день в мире погибают чьи-то чувства. Каждый день люди расстаются, чтобы встретить других. Это жизнь. Наша любовь выстояла. Эмилию, Макса, Алису, Бах. Мой обман, развод и обидные слова брошены друг другу в сердцах. Все вытерпела. Каменной стеной выросла, зацементировалась. Только крепче стала, будто ей все по плечу. Нам вдвоем все по плечу. Это ведь многое значит. Неспешно оглаживаю подрагивающие мышцы на твердой груди. А Ваня прижимает мою голову к своему плечу, насколько есть сил из-за болезни. И зарывается пальцами волосы. Целует лоб, тяжело дыша. Шепчет в бреду нежности, от которых я млею. Потом ненадолго засыпает, устал. Его дыхание выравнивается. Температура спадает от действия жаропонижающего. Решив попить воды, осторожно приподнимаюсь, но запястье сдавливает рука. «Ты куда?» Спрашивает он беспокойно. «Я сейчас». «Нихера, иди ко мне. Куда это ты собралась?» Резко перевернувшись, Ваня подминает мое тело под себя. Набрасывается с поцелуем, забирается под футболку. Болезненно сжимает полушария груди. «Снова сбегает от меня». «Ай, я всего лишь пить хочу. Жалобно стану». «Молчи, быстро обними меня покрепче». Приказывает, опуская голову. Захватывает губами сосок и кружит по нему языком, все больше распаляя. Между ног становится нестерпимо жарко. Вожу ладонями по каменным плечам и запрокидываю голову. Дугой выгибаюсь под ним. Тело звенит от желания. Даже жажда отпускает. Хочу почувствовать его член в себе. Каждой клеточкой хочу. Возбуждение становится нестерпимым. Ваня приподнимается и стягивает с меня шорты с бельем. Избавляется от боксеров. Движения резкие, порывистые, рваные. Он возвращается, впивается в мои губы. Жадно кусает. Пригвождает к постели яростным поцелуем. Словно обладать мной его физическая потребность. Моя потребность тоже он. Внушительная эрекция давит на промежность. Мы целуемся, словно изголодавшиеся. Снова и снова. Потом на несколько секунд прерываемся, ласкаем друг друга. Падаем глубже в счастье. Время останавливается. Парим в полной невесомости. «Вань!» Схлипываю жалобно. Вцепившись в бедра, он резко входит. Твердый член таранит упругие стенки влагалища. Сладко-сладко. Каждый толчок, как прилив энергии, раз за разом. Мужские руки варварски мнут талию, и это больше ни капельки не нежно. Совсем. Соболев снова упрямый десантник, который когда-то покорил своим напором и завладел моим сердцем. Я обнимаю мощную шею и тянусь за новым поцелуем. Ласкаю твердый затылок, перехожу к плечам, потом проталкиваю ладони между нами. Пробегаюсь ноготками по пояснице и сдавливаю крепкие ягодицы. Хочу всего его обнять. Руками, ногами, собой. Между нами сыро, хоть выжимай. По рельефной спине пробегает табун мурашек. Я их все до одной ловлю. Ваня увеличивает темп. Внизу живота будто пружина сжимается. Чувствую себя слабой. Как без него? Зачем? Кому и что доказывать собралась? Отдаем все друг другу полностью. Полумеры никого из нас не устраивают. Слишком долго мы этого ждали. Я в который раз притягиваю его к себе, сливаюсь с ним. Ваня прижимается влажными губами к моей щеке и вздрагивает. Оргазм поражает нас одновременно. Одним ударом сшибает. Искры фейерверком рассыпаются со стонами, хрипами, с тем, как он стремительно кончает в меня. И снова тишина в номере. Только воздух трещит от напряжения. Ваня опускается рядом. Мы обнимаемся, теперь обнаженные. Сплетаемся в замок на постели. Смотрим друг на друга, пытаясь отдышаться. «Люблю тебя, Тая», — произносит он сдавленно. «Всегда любил. Прости, что не говорил. Особое внимание придавал именно этим словам». «Почему?» Он берет мое лицо в ладони, бережно целует, дрожит, У него озноб. Потому что понял, люди слишком быстро признаются в любви. Когда мы только начинаем встречаться, в крови бурлят гормоны. Это, наверное, желание трахаться, перемешанное с интересом, которое от чего-то называют любовью. Лютая биохимия и ничего кроме. А когда она пропадает, возникает привыкание. Как следствие, банальный откат и пустота. Пережив однажды подобный опыт, я пообещал себе, что не буду больше называть это любовью. А со мной не было отката? Нет, никогда его не чувствовал. Было много другого. Сначала бессилие, потом алкоголь, дикое желание забыть, наказать тебя, козу такую. Может, в какой-то мере даже отомстить сексом с другой. Я тоже хотела тебя отомстить, Вань. Честно признаюсь, зажмуриваюсь от страха. Поэтому, увидев вас возле твоего дома, не подошла. Не стала рассказывать о нашей Алисе. Пожадничала. Я жадная. Наши взгляды сталкиваются, принимая темные стороны каждого. Душевные слабости, минусы, отрицательные качества. Мы не идеальны, но прощаем друг другу и это. В жизни, как и в книгах или фильмах, иногда оказывается, что плохой персонаж – это ты. Так бывает. Важно иметь человека, который примет тебя любым. Мстительным, злым, порой грубым. Только близкие на это способны. У тебя не получилось меня забыть? Спрашиваю с надеждой. Нет, потому что это по-настоящему. Ты моя единственная Тая.